ты все допиваешь до дна всю любовь, и под утро исчезну сквозь сон. Ты сыграл красивую роль и не прочь до конца. Ты красиво считаешь до ста, обнимаешь его, как всегда. Только боль невозможно унять, и опять медленно, медленно дрожь по твоим губам. Медленно, медленно снова ловлю твой взгляд. Ты простишь, я прощу, и снова как в первый раз останемся вместе. Медленно, медленно дрожь по твоим. Гаснет свет твой спирт.